В самый разгар Катиных дополнительных каникул экзотической птицей безо всякого предупреждения к ней нагрянула Жанка. Просто позвонила в дверь и застукала Катю дома. Видимо, пролетала мимо. Даже зимой, когда большинство населения Питера обычно обряжается в практичные траурные одежды, на которых не видно грязи, Жанка всегда сверкает ходячим праздником. В этот раз ее ярко-рыжие волосы из-под зеленого берета были рассыпаны по плечам, укрытым нежно-голубой норкой. Норка эта открывала Жанкины безупречные колени, туго обтянутые чем-то зеленым в тон берету. На ногах у Жанки, видимо, в знак протеста против дорожного зимнего месива, были надеты сапоги сочного желтого цвета. Комплект дополняли зеленые перчатки и желтая сумка. Кто-то скажет, что все это сильно смахивает на светофор. Не забывайте, что Жанка – девушка огненно-рыжая, а им эти светофорные цвета очень даже идут. Из этого замечательного наряда следовало, что Жанка в очередной раз влюбилась, и у нее уже случилась самая настоящая весна. Такой же вывод можно было сделать, глядя на ее исхудавшее лицо, на котором светились огромные зеленые глаза. Было ясно, что Жанка дала кому-то зеленый свет, и этот кто-то уже несется на Жанкин зеленый полным ходом, постукивая колесами на стыках. Не остановиться, не свернуть. В таком состоянии Жанка обычно не обращает внимания на такие мелочи, как чужая личная жизнь, поэтому Катя успокоилась. Наверняка она уже забыла, что по легенде Катя все еще находится в Канаде. Значит, лишних вопросов не будет и врать не придется. Больше всего в жизни Катя не любит врать, однако в последнее время ей приходится уж слишком часто это делать. Спросите, зачем же ей теперь врать Жанке, когда в Катиной жизни появился Олег Ковальчук? Ведь при наличии Олега Катю уже можно не жалеть, как несчастную брошенку, а наоборот, поздравить с избавлением от груза, годами висящего на шее. Как бы не так. Жанкой, конечно, можно помыть кости Сереги, похихикать насчет джедая или Руденко, но она никогда бы не одобрила Катиного скороспелого служебного романа. И неизвестно еще, кем лучше быть в ее глазах – брошенкой или развратной прелюбодейкой. Тем не менее, Катя была Жанке очень рада. Ведь не виделись они практически с ноября, да и одной сидеть в заточении Кате уже порядком надоело. Что, этот рыжик, принц Гарри, наконец-то понял, в чем смысл жизни? Бросил своих малолетних почитательниц и примчался в Россию для любви с красавицей зрелого возраста? Поинтересовалась Катя, принимая у Жанки шубу. Под шубой обнаружился свитер крупной вязки, длинный и яркий в цвет сапог. Красиво и очень дорого. Жанка хихикнула, как нашкодивший первоклашка. Из этого Катя поняла, что дело дрянь, и процесс зашел далеко. Скоро последует ковыряние в предмете обожания, потом страдания по поводу обнаруженных там недостатков. «Это не принц Гарри?» – Катя изобразила удивление. «А кто же? Что-то мне кажется, что в Европе больше вакантных принцев нету. Может, ты обратила свой взор на принцев африканских? А что, тебе будет к лицу какой-нибудь черненький Тимбухту?» «Да ну тебя, Катька!» – сказала Жанка. «Ты прям как твой муж. Нафига мне эти принцы?» «То есть ты повзрослела, снизила планку своего идеала и теперь обращаешь внимание еще и на нефтяных магнатов и прочих олигархов? Должна тебя предупредить. Они тоже в большинстве своем женаты. Остальные, кто еще не женат, все как один некондиционные». «Ну да, скажешь тоже», – возмутилась Жанка. «Все глупцы, что ли?» «Я говорю не нетрадиционные, а некондиционные. Бабники и алкаши. Хотя некоторые из них, наверное, еще и глупцы. Сейчас это как-то очень распространено». «Да...» Жанка тяжело вздохнула. «Тут не знаешь, что и лучше – бабники, алкаши или глупцы». «Смотря для чего. Одним словом, не кондиция». «Павлушка твой у бабушки?» Жанка пошарила глазами по стенкам прихожей, как будто там обычно отирался Павлуша, когда не находился у бабушки. «Ага», – соврала Катя, не моргнув глазом. «Хотя Павлуша ведь действительно в данный момент был с бабушкой». «Ты ничего не замечаешь?» Жанка напустила в глаза томности и поволоки. «Как в старом анекдоте про жену в противогазе? Брови выщипала?» «Ну, раз не замечаешь, значит, хорошо получилось, естественно». Катя внимательно пригляделась к Жанкиному лицу и ахнула. «Двойного подбородка как не бывало. Значит, решилась все-таки. Это как же ее расколбасило-то? Что ж там за олигарх такой ее зацепил?» «Жанетта, тебя надо спасать!» — воскликнула Катя. «Как ты в таком виде по улицам теперь ходить будешь?» «А чего?» — Жанка непроизвольно схватилась за подбородок. «Красота-то какая! Кавалеры теперь на тебя и вовсе прыгать будут, не разбегаясь. Это опасно!» «Ну да, то-то даже ты не сразу заметила. У меня к тебе немножко другое отношение. Я ж не кавалер, зачем мне на тебя прыгать? Ты ведь тоже не заметила, что я теперь блондинка?» Катя гордо провела руками по волосам. «Ой, и правда! Здорово, тебе идет. Чем-то даже на Лайму похоже или на Валерию. А главное, для такой красоты резать ничего не надо. Я тебе скажу, наркоз – это такая дрянь, страшно до жути, а потом болит. Подумаешь, побоялась немного, переболела, зато ты теперь самая красивая». «Еще не совсем. Вот конопухи изведу». «Не смей. Конопухи придают твоему лицу каплю детской беззащитности. Тебя хочется взять под крыло и защищать. Правда, ты потом любому защитнику глаз выклюешь. Короче, рассказывай, в кого втюрилась и как будешь это дело расхлебывать». Жанка потупилась и покраснела. «Давай, давай!» – Катя подтолкнула ее в сторону кухни. «Пойдем, выпьем». «Пойдем, выпьем, что ли, по такому случаю? Или ты за рулем?» «За рулем, конечно. Я разве похожа на ненормальную в желтых сапогах по улицам нашим шлепать? Реагент месить? Такси, например, еще бывают?» «Нет, я сама. Я теперь за городом живу. Ну, на даче у нас». «Оба-на! А как же Анжелика, свет твоих очей?» «Дома с мамой». «Я у тебя так и буду все вытягивать, или все-таки сама расскажешь?» Катя усадила Жанку на табурет, поставила перед ней кружку и включила чайник. «Кать, расскажу, только не смейся, клянись». «Крест на пузе», — поклялась Катя и приготовилась как следует поржать. «Поехала я к себе на дачу в Комарово, как обычно в сентябре». Дача в Комарово досталась Жанке в наследство от деда. А это наследство весьма и весьма серьезное. Это вам не домик в садоводстве «Радость огородника». Про Комарова вон даже песня сложена. «На недельку до второго я поеду в Комарова» и так далее. Сразу понятно, что дедушка внучку свою очень любил. Дом у Жанки хоть и не коттедж белокаменный, а вполне себе деревянный с мезонином постройки 53-го года прошлого века. Зато имеет все удобства. Водопровод, канализацию, газ, отопление и даже паркетные полы, которые Жанка каждую осень покрывает лаком. Все лето на даче живут Розалия Федоровна с Анжеликой, а в остальное время года там якобы по хозяйству пасется Жанка. То отгулы какие-нибудь возьмет, то просто на выходные приедет. Все школьные каникулы, которые Анжелика с Розалией Федоровной обычно проводят за границей, Жанка в большинстве случаев живет на даче. Короче, любит она свою дачу. А чего ее, спрашивается, не любить? Такую-то дачу, да еще в часе езды от офиса компании, где работает Жанка. «Ну, знаешь, по осени много всяких дел хозяйственных набегает», — продолжала Жанка свой рассказ. Катя налила ей чаю зеленого, как она любит, себе же намешала большую кружку растворимого кофе. Хоть и вредно, но до жути вкусно, особенно с таблетками сахарозаменителя. Сами понимаете, после 30 приличной девушки про сахар приходится решительно забыть, целлюлит и все такое прочее. Затем Катя достала из буфета печеньки, конфеты и прочую вредную еду, которую накупила себе после отъезда Олега. Даже бутерброды с икрой сделала. Вы же понимаете, она за время новогодних каникул так похудела, что можно было уже себе позволить даже мармеладки. Все-таки секс – это вам не йога или фитнес, и не диета какая-нибудь живодерная. Приятно и полезно. Жанка, увидев все, что Катя вывалила на стол, завращала глазами, но тут же сунула себе в рот конфету чернослив в шоколаде. Ну да, она, похоже, в том же состоянии, что и Катя. Ей тоже уже все можно. «Приехала, на пульт жму, а ворота не открываются», – прожевав конфету, сообщила она. «Злые воры?» – ахнула Катя. «Нет, так бывает, когда свет отключается. Эти ворота вручную открывать – жуткая жуть. Для мужика здоровенного задача. Но я делать нечего, открыла. Ты ж меня знаешь. Я без козлов разных всегда обходилась. Заехала во двор и стала сумки разгружать. Смотрю, свет в доме есть. Холодильник-то работает. Это уже не злые воры, а привидения потрудились. Они с электричеством дружат». «Катька, кончай прикалываться!» Жанка надула губы. «Мне, между прочим, с тобой по делу посоветоваться надо». «Молчу, молчу. Разгрузила ты продукты и...» «Переоделась и пошла листья грести». «Зачем?» «Надо, чтобы весной газон хорошо рос. Короче, поработала, стала ужин готовить и обнаружила, что у меня масло кончилось растительное. Я в магазин наш местный побежала. Продавщицу заодно и спросила, не знает ли она кого, кто мне ворота починит. Тут он ко мне и подошел. Принц Гарри? Ага, мужик этот, работяга. Волосы белые-белые, знаешь, на солнце выгорели. Глаза синие такие с прищуром и весь из себя жилистый. Улыбнулся во весь рот, а там зубы у него золотые так и засверкали. Говорит, мол, пройдемте, дамочка, я ваши ворота починю. Зубы золотые, работяга, говоришь? Ага, работяга, с гордостью в голосе подтвердила Жанка. Ну, а ворота-то хоть починил? Почему хоть? Починил, конечно. Там прожектор на столбе перегорел, вот автомат общий с воротами и отключился. Ерунда оказалась. Ну, и чего дальше этот золотозубый тебе починил? А все починил. Трубы все водопроводные заменил, проводку переделал. Все же старое, еще с момента постройки. Плитку в ванной новую постелил, стеклопакеты в окна вставил. А самое главное, печку нашу буржуйного типа снес, а на ее месте камин учинил. Вот скоро заканчивает его облицовывать. Будем обмывать. Я ж давно про камин мечтала. Да. И по весне крышу перекрывать будем. Металлочерепичную хочу. Пока Жанка перечисляла все это, глаза ее сверкали восторженным огнем. Да уж, надо же, какая большая польза ей от Золотозубова приключилась. А ты, значит, с ним, с этим жилистым, натурой рассчитываешься? Или он за жилье так старается? Не удержалась Катя и капнула дегтем в эту медовую бочку. Злая ты, Петровская. Живет он через два дома от меня. Он там сторожем устроился, пока строительный сезон не начнется. Зовут его Степан, он с Украины. А чего назад на Украину зимовать не поехал? К жене и деткам. Катю стала раздражать Жанкина восторженность, которая скоро перейдет в разочарование, раздражение и прочие негативные эмоции. Первый раз, что ли? Влюбляется, не задумываясь, а потом начинает ковыряться. А тут и ковырять глубоко не надо. Все на поверхности. Работяга с Украины, да еще и зубы золотые. Это вам точно не принц Гарри. Не поехал потому. Пока он тут деньги зарабатывал, жена там с другим мужиком наладилась. Это он тебе сам сказал? Конечно, кто же еще? Ну хорошо, поверим ему на слово. Хотя я бы человеку с золотыми зубами ни в коем случае верить не стала. И в дом бы его не пустила тем более. А чего такого-то в золотых зубах? А того такого. Их обычно сидельцы вставляют. Так что не исключено, что Степан твой, если он вообще Степан, ни с какой не с Украины, а из мест лишения свободы. Не может быть! Жанкино лицо вытянулось и осунулось. Я паспорт его украинский видела. Он сказал, что у них там, где он живет, все себе зубы золотые вставляют еще с советских времен. Других нет. Так что, Кать, он точно с Украины. Он ведь еще и говорит «резетка». Это что? Это розетка. Какая розетка? Не поняла Катя. обычная, с током электрическим, куда еще пальцы засовывать нельзя. Хорошо, а деньги какие-нибудь ты ему платила? Не берет, категорически отказывается. Тогда я настояла и его к доктору сводила, там мы все зубы ему поменяли, на белые. Он теперь, знаешь, какой у меня красивый, как киноактер. Катя представила, как этот красивый предстанет перед Розалией Федоровной и скажет «Резетка». «Так ты из-за этого красивого подбородок сделала?» «Ясное дело, мне, Кать, с ним хорошо, очень». Жанка тяжело вздохнула и заглянула Кате в глаза. «Представляешь, он знает, что я Жанетта, и не смеется. Не то что дураки, разные типа Сереги твоего. Ему, наоборот, очень даже имя мое нравится. И не только имя. Ему все во мне нравится. Он мной гордится. И я с ним вместе собой тоже загордилась и зауважала себя очень. Меня и на работе ценить стали. Даже зарплату повысили и процент дали от прибыли». Катя вспомнила Олега Ковальчука и тут же поверила подруге. Ведь она в его присутствии тоже совершенно по-другому сама к себе относится. Но вот что будет дальше? Когда Жанке придется Степана этого знакомить с Розалией Федоровной и Анжеликой Петровной? «И что думаешь дальше делать? Тебе же книжка гороскопическая не зря в руки приплыла. Твой король червонный, жилистый и красивый в присутствии Анжелики в твоих глазах моментом превратится в пешку, а то и в тыкву, и начнешь ты вздрагивать, когда он будет говорить «резетка». Сразу вспомнишь, что он работяга, и нет у него ни кола, ни двора, а только жена в далекой Украине. С женой разводиться он вчера поехал. Там у них обоюдное согласие, делить нечего, он ей все оставляет. Так что, говорит, обернется быстро. А я вот думаю, зачем мне его с Анжеликой и матерью знакомить? А как же? А так, они в городе пусть живут, а мы на даче, летом наоборот». «Ну, сказать-то им что-то надо будет». «Скажу, что встретила мужчину. А кто он такой, им знать не обязательно. Все равно рано или поздно придется их познакомить. Наверное, это надо будет сделать в людном месте. В театре, например, или ресторане. Помнишь, в книжке написано, что в людных местах влияние знака хозяина не так страшно и компенсируется другими знаками». «Точно! Я всегда говорила, что ты умная». «Ага, я умная. Только учти, мать у тебя не железная. Тяжело ей будет одной Анжелику воспитывать. Возраст все-таки». «Во-первых, от меня толку в воспитании Анжелики ноль. Я ее только балую. Во-вторых, я же не на Марсе жить собираюсь, а на даче, можно сказать, под боком. Буду иногда дома ночевать. А в-третьих, матушка моя без Анжелики себе жизни не представляет. Я ж говорю, дружба у них». «Ну, попробовать, наверное, стоит». «Конечно. Кать, а какие у меня варианты? Чего я теряю?» «Прав твой никчемушник. Мне хоть кого дай, хоть принца, хоть олигарха. Я у любого недостатки найду. Так чем Степан хуже? У него не только зубы, руки у него золотые. Во всех смыслах». «Ну, это уже серьезный аргумент», — согласилась Катя с подругой. «И на шее у меня, как твой Серега, он сидеть не будет. Говорит, в сезон у них заработки очень приличные. У них бригада целая с Украины приезжает. Вот, смотри, он мне и кольцо купил с изумрудом». Жанка выставила вперед палец, украшенный здоровенным кольцом. «Ух ты!» – восхитилась Катя. «Богато! Сейчас так модно!» Сразу же захотелось похвастаться перед Жанкой всем, что ей накупил Олег, но она вовремя спохватилась. «Кстати, как там твой? Еще не стал главным канадским ученым?» После 6 штук чернослива в шоколаде Жанка решила подкрепиться еще и бутербродом с икрой. «Нет, но успехи делает. Заработки у него растут», – доложила Катя. «А тебе это там понравилось?» «Понравилось. Ты лучше скажи, когда меня пригласишь со Степаном своим красивым знакомить?» Катя попыталась увести разговор от опасной темы. «Вот он вернется через недельку, доложит камин и приезжайте с Павлушей». «Ой!» – Жанка поглядела на часы. «Ой, мне же Анжелику из музыкалки забирать. она быстро засунула остатки бутерброда в рот, подхватилась, чмокнула Катю в щеку и упорхнула. Катя налила себе еще одну бодейку растворимого кофе и задумалась. Нетерпимая и придирчивая Жанка оказывается вовсе не такая уж и нетерпимая. Катин неудачник-муж оказывается вовсе не такой уж и никчемушник. Все зависит от того, кто находится рядом. Не исключено, что замученная, сбрендившая жена Руденко вовсе не такая уж и ненормальная. Сергей Сергеевич вот о ней заботится, к другим женщинам подходить уже боится. А может быть, наоборот, ему надо бежать от нее как можно дальше, ради ее же блага. Может, без него она станет нормальной и счастливой? Или вот Годецкий и Соня. Была бы Соня такой королевой, допустим, если бы ее мужем был Руденко. Или какой была бы жена Руденко, если бы ее мужем был наш гад? Может быть, она цвела бы пышным цветом, как Соня. Или вот Ковальчук. Что с ним станется, если они будут вместе? Вдруг он свернется в улитку, как Серега, и забьется в кабинет играть на компьютере. Хотя не похоже. Если вспомнить проведенное вместе с ним время, то, скорее всего, перемены ждут в первую очередь Катю. Она ведь и правда чувствует себя рядом с ним королевой. Получается, что звезды обуславливают фигуры от рождения, наделяя их различными чертами характера. А вот неведомые игроки уже ставят фигуры в определенные комбинации, связывая по рукам и ногам одних и позволяя другим делать все, что душе угодно. И если Серега еще может утечь от Кати за океан, то Жанке от Анжелики деваться некуда. Что бы она делала, если б не Розалия Федоровна? Куковала бы в одиночестве, считала бы всех мужиков сволочами и подпрыгивала вокруг своей ненаглядной Анжелики. Ничего в этом хорошего нет, и для Анжелики в том числе. Катя достала заветную книжку и углубилась в чтение. Хорошую вещь никогда не помешает перечитать. Вы, наверное, уже догадались, что по всем указанным в книжке параметрам Олег Ковальчук оказался для нее никаким не слугой, не хозяином, а самой, что ни на есть, ладной парой. Половинкой, которую каждый ищет, но не каждый находит. Значит, скоро прозвучит то самое заветное «бинго», и игра перейдет на следующий уровень.